Глава 32. Когда девушка швырнула в него искрящуюся молнию, вампир так и не понял, промазала она случайно или намеренно. Огненный шар опалил бровь, щеку и сжег левое ухо вампира, после чего пробил внушительную дыру в обшитой металлом стене. Кровосос тут же рухнул перед ней на колени. «Прости, прости, прости», — как заведенная пластинка заверещал он. «Ты мне куртку испачкал этим клоповником, козел». Гневно махнула она рукой на дырявый матрас. «Я все почищу», — залепетал вампир. «Юлечка, это ты?» Тут же узнал он ее. «Вот как только ты меня козлом назвала, я тебя сразу же вспомнил. Не убивай меня, солнышком, мы же были друзьями». «Илья?» — в шоке воскликнула девушка, не веря своим глазам. «Да, да, это я», — быстро и мелко затряс он головой. «Помнишь, как мы дружили втроем, ты, я и Вероника? Ты к нам частенько в гости заходила. Я тебя блинчиками угощал». «Поверить не могу, что это ты», — потрясенно смотрела на него девушка. «Но мы с тобой никогда не были друзьями. Ты был всего лишь парнем моей лучшей подруги. А я многие годы пыталась уговорить ее, чтобы она тебя бросила. Особенно после того, как ты распустил руки и облапал меня, козел». Она снова начала закипать. «Называй меня как хочешь, Юль, только не убивай», — взмолился он. «Ты знаешь, где она теперь? После вашего разрыва она как в воду канула». После долгого задумчивого молчания спросила наконец она. «Да все у нее в порядке». Неожиданно расстроенно хлюпнул носом Илья. «Нашла себе какого-то крутого альфа-самца, который присанул меня, а потом отправил в тюрягу за решетку. Гадёныш». «Как ты вообще до такого докатился?» В карих глазах девушки проскользнуло сочувствие. «Меня в тюрьме обратили. А после года отсидки выпустили за примерное поведение». Мрачно усмехнулся он. «Но я еще никого не убивал, Юль». Тут же поспешно заверил он девушку. «Так, перекусываю потихоньку, то тут, то там. Мне ведь тоже жить хочется. Отпусти меня, солнышко, урок усвоен». «Прости, не могу», — печально покачала головой девушка. «Ты слишком опасен. И уже давно мертв. Осталось вернуть твои бренные останки в землю». Нечленораздельно замычав от страха, вампир рванул к дверям, но очередная шаровая молния все же настигла его и сожгла дотла. Сразу вслед за этим с ладони девушки слетели еще две молнии, и весь гараж накрыло яркой огненной вспышкой, разворотившей всю крышу и часть стены. Вокруг Юли тут же заискрилось силовое поле, которое ее защитило. Но как только взрывная волна схлынула, этот энергетический щит исчез. И на ее голову и одежду со всех сторон посыпались грязь и пепел. «Блин!» — тряхнула она волосами, чтобы сбить с них тлеющий кусок ваты размером с ладонь. А теперь надо было срочно уносить ноги, разборки с полицией и пожарными совершенно не вписывались в ее утренние планы на выходные. «Где же ты сейчас, Вероничка?» Тихо прошептала девушка, кинув долгий задумчивый взгляд на обугленные останки старого знакомого. Его тело рассыпалось в прах прямо на глазах. Тяжело вздохнув, Юля отправилась домой, в общагу. «Никуськин, ты почему не попросила Даньку остаться с тобой? Ведь он был бы на седьмом небе от счастья», — бодро спросил ее Саймон с порога. Заключив девушку в приветственные объятия, он нежно чмокнул ее в щечку, снял обувь, кинул куртку на вешалку и прошел в квартиру. «Он привез меня сюда и заторопился назад. Я видела, как ему не терпится рассказать в Ордене о своих подвигах на Неве борьбы с преступностью». По лицу Вероники скользнула улыбка. «Привет, лохматым!» — поздоровался Саймон с веником, сладко посапывающим в полудреме на кресле. Тот даже не удивился. Раскрыв сонные глазенки и отупело поглядев на очередного визитера, который его видел, Вениамин тихо фыркнул и медленным студнем ретировался под кровать. Он уже начал привыкать к тому, что этот мир сошел с ума. «А ничего тут у тебя так миленько», — оценил он, оглядывая квартиру. «В лучших совковых традициях. Тут кино можно снимать про хрущевские времена и оттепель», — усмехнулся он. «Мне по барабану», — пожала плечами Ника. «У порога стоит сумка с вещами Алекса, холодильник набит вкусняшками, которые он купил для меня». И весь вечер у меня взрывается мозг от мысли о том, какая же я дура. Даже уснуть не могу. Хотела сначала позвонить Дане, но он и так постоянно со мной возится. Решила дать ему передышку. И набрала тебя. Прости, что сдёрнула так поздно. Ты, наверное, уже спал. Виновато посмотрела она на него. «А для чего ещё нужны друзья?» С ласковой усмешкой посмотрел он на неё. Почесав лёгкую щетину на подбородке, он отметил. «Блин, зубную щётку забыл. Ну ладно. Ложись в кроватку, я тебя обниму», — заявил он, и Ника расплылась в счастливой улыбке. «Только постарайся не рожать, хорошо», — подмигнул он ей. «Мне постоянно это все говорят», — со смехом покачала головой девушка.